Но я посмотрел на чужое веселье, и кое-что из виденного потрясло меня до глубины души. Люди, спасенные от уничтожения, тут же сами давали волю своим разрушительным инстинктам. Вырванные из обстановки насилия и вседозволенности, они били друг друга, крушили все подряд и выкрикивали грязнейшие ругательства на улицах собственной столицы. Впрочем, я не вправе особенно жаловаться, ведь именно в ночь с 12 на 13 ноября в доме на Итон-сквер, принадлежавшем одной из тетушек де Блакер, я впервые спал с Дианой, с молчаливого благословения тактично удалившейся тетушки. Даже странно, как она это допустила. Лично мне союз моего изуродованного тела с безупречной красотой Дианы виделся чем-то до ужаса неподобающим. Так или не так? Но это был мой первый опыт в данном направлении, потому что я и думать не мог, чтобы воспользоваться солдатским борделем либо услугами одной из легиона случайных девиц, охотно сближавшихся с людьми в военной форме. Диана имела уже предварительный опыт, думаю, с тем самым утонувшим на Абу-Кире женихом. Теперь же она передала этот опыт мне с головокружительной нежностью, за что я буду вечно ей благодарен. Вот так мы с ней стали любовниками в самом полном смысле слова. Для меня это был крайне важный шаг к полному обретению мужественности, навязанный мне до того в весьма одностороннем виде. На следующий вечер знакомства и удачливость помогли Диане раздобыть два билета в Королевский театр на Чу-Чин-Чоу. Музыкальная комедия Нортона. Я снова испытал огромное потрясение, пусть и совсем в ином роде, ведь все мое прежнее знакомство с театром ограничивалось армейской самодеятельностью. За время войны я дважды использовал свои увольнительные для поездок, весьма кратковременных, в Париж. Не помню уж, на первый или на второй раз мне пришло в голову разыскать театр Робер Гудена, однако это здание давно уже снесли. Можно только поражаться моей тогдашней наивности, поразительному отсутствию чувства исторического времени. Это чувство пришло ко мне гораздо, гораздо позднее. Я тут, конечно, несколько наворотил, фактически поставил свою сексуальную инициацию на одну доску с посещением оперетки. Однако сейчас, глядя назад, я вижу, что два этих переживания при полной их несхожести отличались по своему психологическому воздействию далеко не так сильно, как можно подумать. И там передо мной раскрывались чудесные неведомые горизонты, раскрывались в волнующей, головокружительной обстановке. Не следует забывать, что мое здоровье, как телесное, так и духовное, все еще оставалось крайне хрупким. Следующим великим моментом моей жизни стало получение креста Виктории непосредственно из рук короля. После того, как доктор Хаунин сообщил, что сержант Рамзи в действительности жив, моя фамилия была повторно включена в очередной наградной список уже без пометки «посмертно». В декабре мне пришло приглашение, я отправился на такси в Букингемский дворец и получил свой орден. Со мной была и Диана. Я имел право пригласить одного человека по своему выбору. А что тут было выбирать? Все присутствовавшие в зале смотрели на нас с умилением. Раненый солдат, да еще сопровождаемый очень хорошенькой сестрой милосердия, по тому времени не было картины популярнее. Большая часть подробностей почти стерлась из моей памяти, но кое-что осталось. Военный оркестр, укрытый в соседней комнате, играл попурри из «Горянки», как сообщила мне Диана. Мы же все стояли по стенам, ожидая короля. В конце концов он появился в сопровождении нескольких помощников и занял место в центре зала. Когда подошла моя очередь, я проковылял вперед на своем протезе, производя при этом порядочный грохот, и вытянулся перед королем. Взяв из чьих-то рук орден, он приколол его на мою гимнастерку, затем пожал мне руку и сказал: «Я рад, что вы все-таки смогли сюда попасть». Я все еще помню этот глубокий, чуть хрипловатый голос и невероятно аккуратную волосок к волосок бороду. Я был чуть не на голову выше короля, а потому смотрел в его голубые, чуть поблескивающие глаза сверху вниз. Судя по всему, на монашью шутку следовало ответить улыбкой, что я и сделал, а затем ретировался, организованный в полном порядке. Был, однако, момент, когда мы с королем глядели прямо друг другу в глаза, и в этот момент меня посетило озарение, смысл которого я хотел бы объяснить, хотя Для этого и потребуется значительно больше времени, чем тогда, чтобы его испытать.